Я долго сомневалась, как именно одеться для свидания в парке. С одной стороны, чувство самосохранения и здравый смысл кричали о том, что одежда должна оказаться максимально удобной для активных передвижений. Я была практически уверена, что на меня нападут. А бегать, прыгать и прятаться в платье весьма неудобно. Заодно не лишним было бы и меч прихватить. Так, на всякий случай. Но я представила реакцию Гвори на подобный наряд и со вздохом сожаления отказалась от этой идеи. После трудных раздумий я выбрала темное шерстяное платье с длинными рукавами. Плюнув на правила приличия, натянула сапоги. Под подолом все равно не видно, и такая обувь куда удобнее каблуков. Распустила косу, заколов волосы на затылке, провела ярко-алой карминной палочкой по губам и уселась ждать, когда за мной придет галантный кавалер. За окнами медленно, но неуклонно темнело. Небо было ясное, однако на горизонте начали сгущаться тучи, предвещая скорый дождь. Как бы под ливень не попасть. Ну да ладно, где наша не пропадала? Поскольку о точном времени свидания мы с Гворием не договаривались, я вновь достала записи допросов Вельканиуса. Брезгливо поморщилась, заметив на некоторых страницах подозрительные бурые пятна, больше всего напоминающие засохшую кровь. Похоже, без пыток точно не обошлось. Хотя целитель заслужил их, будь моя воля. На этом месте рассуждений зверь в моей душе довольно оскалил клыки, мечтая вырваться на свободу. Я с усилием сглотнула тугой комок в горле. Ладно, не стоит об этом. По крайней мере, не перед скорым визитом Гвория. Пробуждать от спячки магический шар не хотелось. Что скрывать, в последнее время у меня от его мертвенного света болели и слезились глаза. Поэтому я щелчком зажгла свечу и полностью углубилась в чтение, изредка подчеркивая наиболее интересные места ногтем. Основную часть записи занимали пространные рассуждения Вельканиуса о том, что он считает благом для эльфийского государства и каким образом его надлежит добиваться. Я бесстрастно прочитала о планах полного истребления нечисти на всей территории восточных лесов, вплоть до границы с пустошью, и о некоторых договоренностях, уже достигнутых с властями Тририона, по поводу совместных действий на данном поприще. Причем самое пристальное внимание целитель предлагал обратить именно на метаморфов, на целых двух листах доказывая, что мы являемся наиопаснейшими созданиями бога-отступника. Вот как. Значит, на нашу братью вот-вот объявят настоящую охоту целых два государства. Нет, нас никогда особо не любили, но до открытой смертельной травли дело еще ни разу не доходило. Более всего меня заинтересовали обмолвки Вельканиуса, что в Тририоне его план получил горячее одобрение и всестороннюю поддержку. Интересно, что это похвальба, не имеющая под собой реальных оснований, бред воспаленного сознания или правда? Тяжело представить, будто неприметный целитель мог найти подход к правящей элите соседнего государства. Каким образом? Наверняка Вельканиус обязан был постоянно присутствовать при владыке. Не смей отлучиться даже на несколько часов. Если только Верейн сам не приказал ему осторожно прощупать почву в данном направлении. Да нет, глупости. Тогда бы упоминание об этом просто не попало в бумаги, которые эльфийский правитель передал в мои руки. Я откинулась на спинку стула и задумчиво почесала подбородок. Вельканиус врет? Пытки тем и плохи, что под ними скажешь все что угодно, лишь бы хоть на миг отдохнуть от боли. Или же связь с Тририоном осуществлялась через его таинственного сообщника, что кажется более вероятным. Я зашелестела страницами, отыскивая место, где целитель упоминал о нем. Помнится, там листы были особенно густо заляпаны кровью. Ага, вот оно. Я читала прыгающие строчки и словно воочию видела грязный пыточный подвал, изможденного эльфа, прикованного к дыбе, стоящего напротив владыку в черном одеянии, дабы не смущать придворных случайными брызгами крови на рукавах. Да, наверняка так оно и было.